В отличие от множества предыдущих ночей, это не запомнилось мне кошмарами. Отнюдь мне снилось что-то очень приятное и светлое. Уже очень давно я не чувствовала себя настолько защищенной. Казалось, будто все беды и несчастья далеко позади, и все обязательно будет хорошо. Я открыла глаза, еще улыбаясь. Правда, улыбка моментально исчезла с моих губ, когда я поняла, что лежу в обнимку с кем-то. С кем? Мысли еще путались. Сон и явь постоянно менялись местами, и в первое мгновение я испугалась, будто Гарольд каким-то образом выманил меня из дома Абальда и вернул в свое жилище, уже дважды оскверненное демонами. Малейшие остатки дремы тут же покинули меня. Я подняла голову и поняла, что рядом со мной мирно спит Абальд. Более того, целитель с глухим неудовольствием что-то проворчал и попытался вернуть меня обратно в свои объятия. А было бы неплохо. Я вздрогнула от негодования, когда осознала, что подумала о том, как было бы сейчас замечательно положить голову на грудь Абальда и опять скользнуть в сладкое небытие. Да что со мной такое? Неужели во мне начали проявляться дурные наклонности матери, которая, если верить тому же Гарольду, вела более чем развратный образ жизни? Но я не хочу, не буду уподобляться ей. Всего сутки прошли, как я делила постель с другим мужчиной, а сейчас готова нырнуть в объятия его лучшего друга. Эта мысль настолько ужалила меня, что я вскочила на ноги, яростным порывом откинув в сторону одеяло. И вовремя! Со стороны лестницы послышался какой-то шум, и через пару мгновений в гостиную влетел мой брат. Этого времени мне как раз хватило, чтобы вихрем пересечь прихожую и ворваться в кухню. «Нет, Дирк не должен увидеть меня в настолько компрометирующей ситуации. Да я со стыда сгорю, если он поймет, что я провела под Реобальда всю ночь». «Хеда!» — услышала я запыхавшийся отчаянный крик Дирка. Постаралась придать своему лицу как можно более удивленное выражение и выглянула из кухоньки. «Что случилось?» С таким фальшивым изумлением вопросила я, что у меня немедленно заныли зубы. «Ты здесь?» Дирк испустил просто-таки неприлично громкий вздох облегчения, в свою очередь пересек прихожую и зашел на кухню. «Решила завтрак приготовить», — солгала я и легким прикосновением разбудила огненное заклинание в плите. «А тебя и Абальда не хотела будить?» Помолчала и добавила с чуть уловимой иронией. «Впрочем, полагаю, хозяин дома уже не спит после твоих криков». «Это уж точно», — согласился со мной встрепанный Абальд. Просунул через порог разлохмаченную голову и сцедил в раскрытую ладонь зевок. Усмехнулся. «Твоему брату повезло. Я с перепугу по нему чуть чарами не ударил. Я, конечно, не особый мастак в атакующей магии, но кое-что Гарольд мне показал по моей настойчивой просьбе. Спросонья совершенно забыл, что у меня полный дом народа. Аж сердце от ужаса зашлось. после чего укоризненно зацокал языком и негодующе уставился на Дирка. «А я что?» Простодушно удивился тот. «Проснулся. Хеды рядом нет. Вот и побежал ее искать. Мало ли, вдруг эта злобная ведьма Найра и сюда пробралась». Губы Абальда как-то странно дрогнули, и я замерла. Неужели сболтнет о том, что я всю ночь, можно сказать, провела в его объятиях? Но почти сразу целитель едва заметно подмигнул мне. «Не беспокойся, никакая ведьма, тем более злобная, сюда не проберется», — уверенно проговорил он. В небольшом тесном помещении еще стояло эхо его слов, когда тишину в доме вдруг разорвал резкий громкий звук входных чар. Я вздрогнула от неожиданности, посмотрела на Абальда, но тот, бледный от волнения, с таким ужасом уставился на входную дверь, невидимую с моего места, словно к нему в дом ломилось целое полчище чудовищ. «Наверное, это Гарольд», — проговорила я и тут же осеклась, осознав, что в таком случае испуг целителя понятен, а моя шутка про чудовищ вполне может оказаться грустной и очень жестокой правдой. Однако Абальд, к моему удивлению, медленно покачал головой, не отрывая взгляда от двери. «Нет», — коротко кинул он. «Не Гарольд. Тот никогда бы не воспользовался входными чарами. Некогда мы условились, что он, приходя сюда, будет стучать определенным образом», — добавил после краткой паузы. «И такие же указания получила Чада. Один и единственный раз она посмела воспользоваться чарами, и тогда я просто не впустил ее в дом. Хотя почти сразу она забарабанила нужным образом». «Но тогда кто это?» Мой вопрос словно повис в воздухе. От напряжения он сгустился столь сильно, что давил на грудь, мешая глубоко вздохнуть. А скорее всего, я просто слишком сильно нервничала. Если к Абальду пришел не Гарольд, желая потребовать свое, то кто? «Откройте, Вир Абальд!» Вдруг прозвучал голос. Говорящий воспользовался магией, поскольку его слова раздавались громко и сразу со всех сторон, словно тот стоял совсем рядом от нас, а не находился за надежной дверью, к тому же укрепленной множеством охранных чар. А вот теперь я испугалась по-настоящему, потому что поняла, кто стоит у порога. «Немедленно откройте», — продолжил Виер Кеймон Регас, тот самый следователь, который полгода назад уничтожил мою спокойную жизнь и обрек нас с братом на голодное прозябание. Холодно пригрозил: «Иначе я все равно войду. Только вам придется чинить пол дома. Это наверняка займет не один день». Непозволительная роскошь для вас. Учитывая, какой вы отъявленный трус и как боитесь ночи. Абальд побледнел от волнения, но глаза его вдруг гневно полыхнули. Он воинственно сжал кулаки, явно желая сказать или сделать что-то необдуманное. «Абальд!» Предупреждающе протянула я, прекрасно понимая, что ничем хорошим не закончится эта попытка противостоять следователю, который в Хельоне имел слишком много власти. «Не стоит!» Абальд глянул на меня, играя желваками, но почти сразу как-то понурился и покорно кивнул, после чего отправился открывать. Наверное, стоило остаться на кухне, спрятаться, чтобы Вир Кеймон не увидел меня и Дирка. Но интуиция подсказывала мне, что именно из-за нас он и явился сюда. И сдается, вряд ли следователь, из-за которого погибли мои родители, откажет себе в удовольствии уличить меня в подслушивании. Поэтому будет лучше, если я и Дирк встретим его в гостиной. Разве это запрещено — находиться в гостях у другого человека? «Пойдем», — негромко сказала я брату, который игрался с огненным заклинанием плиты. Вряд ли Дирк понимал, что происходит, но наверняка почувствовал нервное напряжение, разлитое в душном, спертом воздухе кухни. Дирк послушно отправился вслед за мной. В гостиной он первым же делом с ногами залез в одно из кресел и с любопытством принялся глазеть в прихожую, где Абальд набирался мужества, чтобы открыть. Я предпочла остаться стоять. Абальд тем временем трусил. Он то подносил руку к засову, то вновь отдергивал. Около его ног велась Тиана, которая приглушенно рычала, и то и дело кидала на меня полные злобы взгляды. «Открывайте уже!» Видимо, Вир Кеймон окончательно потерял терпение. «Немедленно! Сейчас же!» Нет, он не закричал, но его приказ словно хлестнул меня наотмашь. Как такое возможно? Такое чувство, будто он способен голосом освежевать человека. А Кейман тем временем уже продолжал чуть спокойнее. Теперь в его тоне прорезались увещевательные нотки. «Не испытывайте мое терпение, Вир. Оно отнюдь не безгранично и уже подходит к концу», — сказал он с намеком на иронию. Тут же посерьезнел. «Поверьте, я смогу войти. Пусть даже при этом мне придется перешагнуть через ваше тело. Не стоит злить меня, право слово, не стоит. В моей власти сотворить с вами множество таких вещей, что убийство родителей покажется вам милой забавной шуткой». Последняя фраза была поистине чудовищна от равнодушной жестокости, прозвучавшей в ней. Абальд со свистом втянул в себя воздух через плотно сомкнутые зубы и одним плавным, быстрым движением отодвинул засов. «Спасибо!» Вежливо поблагодарил его Кейман и вошел, не дожидаясь приглашения. Наверное, если бы Абарт не успел отпрянуть, то следователь снес бы его с дороги. Кейман быстрым шагом пересек прихожую и ворвался в гостиную, окинул комнату быстрым взглядом, затем уставился мне прямо в лицо. За те полгода, которые я не видела Виера Кеймана Регаса, он почти никак не изменился. Впрочем, о чем это я? А как он мог измениться? Вторая голова, что ли, вырасти? Или еще что новое во внешности появится? Так или иначе, но следователь оставался по-прежнему худощавым мужчиной неопределенных средних лет с мягкими светлыми волосами. Вот только его глаза выцвели сильнее, а взгляд стал тяжелее. И именно сейчас я поняла, почему отец считал, будто от следователя воняет чем-то очень и очень нехорошим. В переносном значении, конечно, потому что на самом деле от Виера пахло очень дорогим и изысканным парфюмом. Но на миг мне почудилось, что передо мной стоит не живой человек, а настоящий мертвец, лишенный даже подобия каких-либо эмоций. Я спрятала за спину предательски трясущиеся руки. Сдается, мои дурные предположения оказались верны. И Виер Кеймон Регас действительно явился сюда по мою душу. «Вот так удача! Виериса Хидаша!» В следующее мгновение Кеймон отвесил мне издевательски вежливый поклон, словно забыв, что его милостью я больше не принадлежу к дворянству, выпрямился и старательно растянул губы, имитируя улыбку. «К чему этот спектакль?» Не удержавшись, фыркнула я. «Вы ведь знаете, что я не Виериса и даже не Вира». «Ах, да». Кейман с демонстративной жалостью поджал губы и сочувственно закивал. «И впрямь, как я мог забыть? Ваш отец... Подумать только, граф оказался настоящим изменником родины». Больше всего я боялась, что Дирк не утерпит и вступит в словесную перепалку. Юности свойственно не задумываться о последствиях. Сгоряча мой брат мог бы наделать глупостей. Поэтому я перегнулась через спинку кресла и положила обе руки на его плечи, мысленно умоляя Дирка остыть. Однако, к моему удивлению, Дирк вел себя вполне спокойно. Я не видела его лица, поскольку стояла позади кресла, но создавалось такое впечатление, будто мой брат задремал. Настолько неподвижной была его фигура. Хотя я прекрасно понимала, что это не так. Краем глаза я заметила, как в гостиную вступил Абальт, прежде задвинув дверной засов и возобновив охранное заклинание дома. Остановился неподалеку от порога, из-под лобья уставившись на Кеймана. А около ног целителя вился едва заметный белый туман. Видимо, Тиана поспешила спрятаться от глаз следователя, но при этом решила не удаляться далеко от хозяина. «И вы мне ничего не скажете?» Первым прервал затянувшуюся паузу Кейман, когда осознал, что я предпочту проигнорировать его напоминание о преступлении отца. «Вот ведь гад!» Я позволила себе мысленно выругаться, при этом постаравшись, чтобы на лице не отразилось и тени эмоций. «Интересно, почему он так желает вывести меня из себя?» «Неправильный вопрос». Тут же исправилась я. «Лучше спроси, что ему от тебя вообще понадобилось?» «Полгода! Целых полгода!» Кейман не вспоминал о твоем существовании. Ну или делал вид, будто забыл о детях погубленного им графа и графини Артьян. И вот теперь, когда тебе и Дирку наконец-то не грозит смерть от голода и холода, вдруг нарисовался на пороге единственного дома в Хельюне, где согласились вас принять без всяких дополнительных условий. Вы представить себе не можете, как сильно я была потрясена известием о преступлении отца. Ровно проговорила я, подумала немного и добавила, тщательно измеряя каждое слово. Полагаю, он сполна заплатил своей жизнью. На последнем слове мой голос все-таки предательски дрогнул. Ох, если бы граф Грекс заплатил только своей жизнью. Увы, на чашу весов были брошены и жизнь его супруги, и судьбы двух детей. Хотя я по-прежнему была уверена, что наша семья оказалась практически уничтоженной из-за каких-то интриг сильных мира сего. Но не тянул мой отец на изменника родины. Тяжело представить человека, более далекого от политики, чем он. Даже если представить на миг, что Гарольд был прав, и моя мать что-то там выведала у королевского наместника, пользуясь его благосклонностью после постельных забав. Во имя всех богов! Что? Ну что ей мог рассказать? Гнилозубый Аргаз, практически все дни проводящий в алкогольном угаре. Ни для кого не секрет, что делами в Хельюне уже давно заправляет его племянник Кеймон, негласный правитель города, стоял сейчас всего в двух шагах от меня. Неожиданно по тонким губам Кеймана зазмеилась неприятная усмешка. Он шагнул к креслу, и я едва не отпрянула прочь. Да что там, я готова была развернуться и постыдно бежать прочь, прочь из этого дома, прочь из города, бежать по трескучему морозу до тех пор, пока силы не оставят меня. И вот с этим человеком я вознамерилась поквитаться за смерть родителей. Мысленно ужаснулась я. Глупая, где были мои мозги раньше? Если я заявлю ему о своей ненависти и желании отомстить, то наверняка лишь рассмешу. Есть разные преступления, Хидаша. Почти пропел Кеймон, разглядывая меня с каким-то непонятным возбуждением. Есть такие, которые не стоят и выеденного яйца. Например, когда голодный мальчишка утащит кусок хлеба. Есть серьезные. Например, когда на ночной дороге пырнут ножом торговца, возвращающегося домой после удачной сделки. А есть такие, оправдать которые невозможно. И измену я отношу именно к этой категории. Я невольно нахмурилась. Было что-то странное в том, как рассуждал сейчас Кейман. Словно он слишком близко к сердцу воспринимал все случившееся. Неужели он настолько радеет за судьбы Родины? И все-таки я не верю, что мой отец передавал в Заокеанский Альмион хоть какие-то ценные сведения. О чем? Ну о чем он мог таком страшном поведать? Хельон расположен на самом краю мира. Да, он считается торговым городом, поскольку море у его берегов замерзает лишь в феврале, когда теплое течение отходит дальше в океан и приходит настоящая лютая зима. Но напрямую Хельон ни с одной страной не граничит. Тот же Альмион отделяют от нас многие морские мили. Нельзя простить предательство. Кейман покачал головой. Нельзя забыть его. Это хуже воровства. Это хуже убийства. Это относится лишь к графу Грексу Артьяну. Перебил его Абальд и покачал головой. Его дети, и Хеда в том числе, не имеют никакого отношения к преступлениям отца. Кеймон переменился в лице и так резко развернулся к целителю, словно только сейчас вспомнил, что тот находится в комнате. Неполную минуту просто стоял и молча разглядывал Абальда с таким видом, будто не верил, что тот вообще осмелился ему что-то сказать. «Бывают такие преступления, Веробальд, за которые приходится расплачиваться другим людям. И чаще всего именно детям преступника». Наконец презрительно процедил он. «Впрочем, вам извинительно этого не знать. В вашем случае, помнится, все было с точностью до наоборот. Это вы заплатили жизнями родных за свое неумение увидеть зло в близком человеке. Гнусный удар следователя пришелся прямо в цель. Абальд от столь несправедливого и жестокого обвинения даже не побледнел, посерел, сжал кулаки и злым, свистящим шепотом бросил Кейману: «Вон! Убирайтесь немедленно!» «Не беспокойтесь, я надолго здесь не задержусь», — Спокойно уведомил его Кейман, широко улыбнувшись. Я ж скрипнула зубами при виде этого зрелища. Нет, ну что за невыносимый человек? Ему ведь нравится причинять боль окружающим. И сейчас он просто счастлив, что Абальд так искренне отреагировал на его слова. Целитель, видимо, тоже понял, что зря показал свои эмоции Кейману. Несколько раз глубоко вздохнул, каждый раз при этом выпуская воздух через рот. Затем негромко осведомился. «И все-таки могу я узнать цель вашего визита в мое скромное жилище? Право слово, я удивлен, что оказался удостоен столь высочайшего внимания и... ты!» Кейман невежливо перебил Абальда на полуслове и несколько угрожающе наставил на меня указательный палец. «Хедаша, я хочу, чтобы сегодня вечером ты присутствовала на приеме, который я даю в своем особняке». «И в честь чего же прием?» Язвительно поинтересовался целитель, явно уязвленный тем, что Кеймон так пренебрежительно разговаривал с ним. «В честь назначения меня новым королевским наместником в славном городе Хельоне», — ответил Кеймон, не отводя от меня взгляда. «Нет, это не стало для меня неожиданностью. Если честно, я ожидала чего-то в подобном роде, но все-таки вздрогнула. Кеймон Регас, новый, официальный, правитель Хельона. Ну что же, вряд ли это что-нибудь изменит в существующем порядке вещей, однако все равно не очень приятно». «Поздравляю», — проговорил Абард без всякого воодушевления. «А что случилось с вашим дядюшкой? Вроде бы, как я слышал, он прекрасно себя чувствует». «Дядя решил, что возраст и состояние здоровья более не позволяют ему столь напряженно работать». Опять совершенно хамским образом перебил его Кейман. «Он лично встречался с королем, чтобы передать ему прошение о передаче столь высокой должности мне. И его величество Кенрик согласился с доводами дяди. Правитель Лейтона учел мои немалые заслуги перед короной и назначил меня новым королевским наместником». «Ах, вот как!» Я опустила голову, пряча в тени распущенных волос мимолетную грустную усмешку. Сдается, я понимаю, почему Кеймон вдруг вспомнил о моем существовании. Когда Виер говорил о своих высочайших достижениях на посту следователя, то наверняка имел в виду разоблачение моего отца. Полагаю, такое громкое дело и позволило ему стать новым королевским наместником в нашем городе. И мое присутствие на торжествах, посвященных этому событию, послужит своеобразным предупреждением и напоминанием для остальных, мол, смотрите, что я могу сотворить с любым из вас. У вас есть дети, у вас есть родные и любимые. Не боитесь за себя? Побойтесь за них. Но я не имела ни малейшего желания наблюдать за триумфом человека, которого искренне считала своим зрейшим врагом. Ну уж нет, увольте. Я даже не боялась вызвать своим отказом неудовольствие нового королевского наместника. Он не сможет мне ничего сделать, потому что у меня больше нечего отнимать. Благодарю покорно за столь любезное приглашение, но вынуждена отказать. Ровным голосом проговорила я. Советую тебе хорошо подумать над своим ответом. Кейман недовольно покачал головой. Очень хорошо, Хидаша. Или ты уже оформила опекунство над братом надлежащим образом? Если бы он взял и ударил меня, то поступил бы тем самым более милосердно. Какое опекунство? О чем это он? А самое плохое заключалось в том, что я уже начала догадываться, куда клонит Кеймон, и мои колени предательски затряслись. Я силой вцепилась в спинку кресла, за которым стояла, иначе не устояла бы и сползла на пол. «О каком?» Мой голос сорвался на какой-то болезненный стон. Я откашлялась и продолжила немного увереннее. «О каком опекунстве идет речь?» «Ну как же!» Кейман укоризненно зацокал языком. «Не знаешь настолько элементарных вещей. Ты не являешься матерью Дирка. Ты всего лишь его сестра, пусть и совершеннолетняя, то есть тебе надлежало оформить над братом опекунство. Иначе его отдадут в королевский приют для сирот». «Приют для сирот?» Теперь даже Дирк впервые за все время нашей беседы проявил хоть какое-то подобие чувств, беспокойно заерзав в кресле. И я опять в успокаивающем жесте положила на его плечи руки. Увы, я слишком хорошо знала, о каком месте говорит Кеймон. Приют располагался на окраине Хелиона, где-то в миле от того места, где поселились мы с Дирком. Первое время, когда мы с братом только начинали свои голодные мытарства и выискивали любой кусок хлеба, я действительно думала, что, возможно, ему там будет лучше. По крайней мере, ему не придется страдать от голода и холода. Правда, Дирк и слушать не хотел о том, чтобы расстаться со мной. Поэтому мы договорились просто сходить, посмотреть издалека на приют и осторожно поспрашивать местных жителей, как там живется детям. Увиденное с первого взгляда произвело слишком гнетущее впечатление. Приют располагался в длинном и узком одноэтажном доме из серого унылого камня. На окнах толстые металлические решетки, двери железные. Никакого палисадника, внутреннего дворика или парка поблизости, где могли бы гулять сироты. Если честно, больше всего приют напоминал самую обыкновенную тюрьму. У местных жителей о нем тоже сложилось не самое лучшее мнение, а, говоря откровенно, просто ужасающее. Первая же женщина, которой я обратилась с вопросом по поводу приюта, поведала мне душераздирающую историю о том, как вечерами из дома доносятся жалобные крики детей, которых жестоко наказывали розгами за малейшую провинность. Но, как она сказала, не это самое плохое. Хуже всего то, что главный воспитатель приюта любит маленьких мальчиков. Очень любит. И многозначительно посмотрела на Дирка. Если честно, я не поняла, на что она намекала. Но мне почудилось в ее словах что-то настолько грязное и омерзительное, что больше вопрос о приюте для Дирка не вставал. И потом я все равно не могла позволить, чтобы сына графа, потомственного дворянина, лупили кнутом за любую шалость или неосторожно сказанное слово. И вот теперь напротив меня стоял новый королевский наместник и прямо говорил, что если я не отправлюсь на его прием в качестве бесплатного развлечения и назидательного примера гостям, то он отберет у меня брата и отправит в столь жуткое место. И это сейчас, когда мы наконец-то нашли место, где можно спокойно и в относительной безопасности пережить ледяной февраль. «Позвольте, Вир Кейман, разве в этом есть необходимость?» Опять подал голос Сабальд. «Вы прекрасно видите, что Дирк ни в чем не нуждается. И вам ли не знать, насколько дурные слухи ходят о приюте, а в особенности о нравах его воспитателей? Говорят, пару месяцев назад оттуда даже сбежала группа воспитанников, которым удалось добраться до Гроштера и подать прошение на имя короля». Лицо Кеймана исказило быстрая злая гримаса. Ему явно было неприятно то, о чем упомянул Абальд. «Вам ли не знать, как долго разбираются подобные прошения?» Буквально огрызнулся он. «Тем более, по слухам, у короля сейчас хватает проблем со своим незаконно рожденным ребенком, чтобы обращать внимание на чужих выродков. Пройдет не один месяц, пока проверка доберется до Хелиона». И добавил с ядовитой усмешкой: «Впрочем, я очень сомневаюсь, что это вообще произойдет». «Но вы не можете отрицать того, что с сестрой Дирку будет намного лучше?» С нажимом повторила Абальд. «Тем более сейчас, когда она получила место в моем доме». Я с удивлением взглянула на него. «О чем это он?» «Место в вашем доме?» С сарказмом переспросил Кеймон. «Или вернее будет сказать, в вашей постели?» А вот этого Дирк уже выдержать не сумел. Он вскинулся было, явно желая сказать что-то резкое и обидное королевскому наместнику. Но я с силой нажала ему на плечи, принуждая сесть обратно. «Не стоит!» Почти не разжимая губ, обронила я брату. «Остынь!» Мимо внимания Кеймана не прошла эта крохотная сценка. Он расплылся в предвкушающей улыбке. Но Дирк нашел в себе силы остаться сидеть. Только с такой силой вцепился в подлокотники кресла, что от напряжения у него побелели костяшки. «В моем доме!» Между тем твердо ответил Абальд на провокационный вопрос. «Я предложил Хеде место своей ученице, и она согласилась». «А вы знаете, что говорят о девицах, которые имеют наглость жить под одной крышей с молодым, неженатым мужчиной?» Продолжил напирать на него Кейман, при этом все так же буравя злым, немигающим взглядом моего брата. Видимо, надеялся, что тот все-таки не утерпит и ринется защищать честь сестры. Но Дирк держался. Мне было даже страшно предположить, чего ему стоило это нарочитое спокойствие. И Кеймон с легким вздохом разочарования добавил. «Простите, Веробальд, я не хочу оскорбить вас или Хидашу. Естественно, я не утверждаю, будто вы тут занимаетесь развратом и прочим на глазах маленького ребенка. Но мнение общества в этом случае окажется однозначно. Дирку будет лучше в приюте, где его начнут развращать и насиловать воспитатели и старшие воспитанники». С гневом перебил его Абальд. Я ахнула и приложила к моментально загоревшимся от стыда и ярости щекам ладони. «Так вот, что имела в виду та женщина, когда говорила о некоей особой любви главного воспитателя к маленьким мальчикам. Но тогда я ни за что не отдам Дирка в это жуткое место. Лягу костьми, но не позволю и пальцем его тронуть». «Это все слухи», — парировал Кейман с гадривой усмешкой. «Причем слухи, которые порочат честь столь славного заведения. И пока королевской проверкой не будет доказано обратное, любой навет на воспитателей приюта будет приравнен к злостной клевете. Поэтому рекомендую вам следить за словами, глубоко уважаемый Вир. На первый раз я сделаю вид, будто ничего не услышал. Однако, если вы приметесь упорствовать в своем заблуждении, то вас наверняка оштрафуют на крупную сумму за слишком длинный язык. И, возможно, наказание окажется и более суровым. В назидании остальным, знаете ли...» Окончание фразы смутной угрозой повисло в воздухе. И Абальд и я слишком хорошо поняли, на что намекал Кеймон. Он вполне может отправить целителя на пару дней в тюрьму, так сказать, чтобы тот остудил слишком горячую голову. Но это будет слишком жестоко по отношению к Абальду. Кеймон наверняка знает, как сильно тот боится покидать родной дом. В комнате повисло звенящее от напряжения молчание. Я с трудом сдерживала слезы. Неужели Кеймон действительно отнимет у меня Дирка? Неужели кинет его в тот жуткий приют? Но почему он так ненавидит нашу семью? «Ну что же, в таком случае имею честь заявить, что Хеда проживает в этом доме не только как моя ученица». Внезапно проговорила Абальд и с каким-то непонятным вызовом вздернул подбородок. Сделал паузу и продолжил, словно впечатывал каждое слово в пространство между ним и новым королевским наместником Хелиона. «Хеда, моя невеста!» Я опять ахнула и неверяще уставилась на Абальда. «О чем это он?» «Нет, безусловно, если таким образом он желает спасти моего брата от приюта, то я очень ему благодарна. Но он должен понимать, сколько проблем принесет ему это заявление. Я ведь вполне могу поймать его на слове». «Зачем ему подпорченная девица?» Как грубо выразилась однажды моя мать, когда одна из наших служанок оказалась беременной вне брака. Кейман тоже вздернул бровь, удивленный столь резким поворотом беседы, но почти сразу пожал плечами. «Это ничего не меняет», — равнодушно протянул он. «Невеста — слишком зыбкое понятие. Сегодня невеста, а завтра помолвка расторгнута. Вот супруга — совсем другое дело». «Если дело только в этом, то я готов совершить брачный ритуал уже сегодня», — процедил Абальд, и на его щеках затрели чехоточные пятна румянца. «Да неужели?» Насмешливо удивился Кейман. Посмотрел на меня и вкрадчиво поинтересовался. «Полагаю, это желание в кратчайшие сроки связать свои судьбы. Взаимно?» Я тяжело вздохнула. Посмотрела на макушку Дирка, который весь извертелся в кресле, но каким-то чудом не вмешивался в разговор взрослых. Перевела взгляд на Абальда. Интересно, он осознает, на какие жертвы идет ради почти незнакомой девицы с кучей проблем? Ох, а как разозрится Гарольд, когда узнает об этом? Да, он не имеет на меня никаких прав. Но попробуй объясни это человеку, который к тому же отравлен ядом демона и медленно теряет собственную душу. «Абальд, ты понимаешь, насколько это серьезно?» Негромко спросила я, осознав, что просто не могу спокойно согласиться с подобным выходом из положения. «Да, прекрасно понимаю», — отозвался он, криво ухмыльнулся. «Хеда, я 10 лет прожил в этом домишке, не высовывая из него носа. Могу прожить здесь еще 10. А то и 20, 30, до самой смерти. Ты первая девушка за многие годы, которая пересекла этот порог. Я достаточно узнал о тебе и твоей семье, и меня вполне устраивает, если ты станешь полноправной хозяйкой здесь. Правда, хоромы тебе достались так себе». Я вспомнила лачугу, в которой мы с Дирком коротали долгие холодные ночи, освещенную лишь умирающим багровым пламенем из крохотной печурки. Обвела взглядом гостиную, залитую ярким магическим светом. Да, это не особняк Гарольда, но, по крайней мере, Абальд не требует от меня расплачиваться с ним телом. Или все-таки потребует? когда наши судьбы окажутся безвозвратно связаны. Эх, и не спросишь сейчас напрямик. Но с другой стороны, при особом желании он уже вчера мог поставить меня перед нелегким выбором. Мог, но не поставил. И это определенный плюс к его качествам. «У тебя прекрасные хоромы!» С чувством произнесла я. «И я буду рада стать здесь хозяйкой!» А Бальт неожиданно улыбнулся, как будто действительно обрадовался моему решению. «Чудной он все-таки какой-то! Ведь это я должна прыгать от восторга на месте и хлопать в ладони!» Подумать только, лишенная сословия, лишенная титула, дочь государственного преступника, которая к тому же умудрилась продать свою девственность. Неужели он на самом деле готов назвать меня законной супругой? «Спасибо», — отозвался Абальт и внезапно поклонился мне, выпрямился и проговорил. «Ты оказала мне небывалую честь, ответив согласием. Поверь, я сделаю все, лишь бы ты не пожалела о своем выборе». «Как трогательно!» Зло перебил его Кейман и скривился. «О, небо! Меня сейчас вырвет от пафоса момента. Я очень рад, Хидаша, что ты так быстро устроила свою жизнь. Вся в мать. Помнится, она тоже не терялась и быстро находила дурачков, готовых ее защищать». И опять я нашла в себе силы не поддаться на провокацию Кеймана. Пусть болтает что угодно. Я счастлива уже от того, что больше мне не придется выживать. И мне не надо будет играть роль живой куклы на празднике, который Кейман устраивает для высшего света Хелиона. Он при всем желании теперь не сумеет заставить меня пойти туда. Судя по тому, как заблестели глаза королевского наместника, он подумал о том же. Заложил за спину руки и несколько раз перекатился с носков на каблуки сапог и обратно. «Ну что же?» — наконец сказал он. «И все-таки мое приглашение на торжество остается в силе. Хидаша, как бы тебе ни хотелось как можно скорее узаконить свое пребывание в этом доме, но на это потребуется время. Ни один священник Хелиона не сочтет вас браком сегодня. Уж будьте в этом уверены. Завтра, пожалуйста, проходите через брачный ритуал хоть с самого утра до вечера. Но не сегодня. Поэтому, если вечером ты не придешь в мой дом, то в ту же минуту твой брат отправится в приют. Пусть он пробудет там только ночь. Поверь, эти часы он никогда не забудет». И Кейман самым омерзительным образом облизнулся, посмотрев на испуганно замершего Дирка. Промурлыкал. «Мальчонка-то симпатичный. Полагаю, будет иметь успех». Дирк так сильно дернулся под моими руками, что я испугалась, не собрался ли он вскочить и ударить подреца. Но каким-то чудом он все-таки усмирил свои эмоции. А вот Абальд с этим справился хуже. Он сначала побледнел, потом побагровел, покачнулся было вперед, весьма недвусмысленно сжав кулаки. Кеймон тут же повернулся к нему, и я знала, чувствовала, что он буквально мечтает о том, чтобы Абальд вышел из себя и попытался затеять драку. «Почему вы так желаете того, чтобы я пришла на торжество?» Поспешно задала я прямой вопрос, надеясь, что это отвлечет Абальда и немного остудит его голову. «Просто...» Кеймон неопределенно пожал плечами. Холодно добавил, продолжая разглядывать Абальда, так будто перед ним была неведомая прежде зверушка. «Не беспокойся, Хидаша. Тебя там никто не тронет и пальцем. Если будешь вести себя тихо и вежливо, то без проблем на рассвете покинешь мой дом. И я навсегда забуду о том, что дети ныне покойного графа Грекса Артьяна по-прежнему живут в Хелионе». «То есть вы даете мне гарантии безопасности?» Тут же ухватилась я за оброненную вскользь фразу. Веер Кеймон досадливо поморщился, словно недовольный, что я поймала его на слове, но все-таки кивнул. «Да, Хидаша», — проговорил он, — «я даю тебе гарантии безопасности. Хотя это как-то странно звучит в подобной ситуации. В конце концов, тебя приглашает королевский наместник, а не какой-нибудь там разбойник с большого тракта. Конечно, если ты примешься оскорблять гостей, или, не приведи небо, будешь иметь глупость на кого-нибудь накинуться, то мне придется принять соответствующие меры. Но первым тебя никто не тронет». «Распространяются ли эти гарантии на спутника Хеды?» Тут же спросила Абальд. Я изумленно вскинула брови. «О чем это он? Какой еще спутник? Неужели вздумал попросить Гарольда составить мне компанию? Ну нет, с некромантом я точно никуда не пойду. Пусть сначала от яда излечится». «На спутника?» презрительно переспросил Кеймон. «Неужто вы, Вир, осмелитесь покинуть свой дом? Учтите, начало торжества намечено на вечернее время и по большей части будет проходить ночью. Я в курсе». Почти не разжимая губ, обронил Абальд. «Да, пожалуйста, мне не жалко». Кеймон издал резкий, противный смешок, который почти сразу стих. После этого королевский наместник резко развернулся на каблуках сапог и отправился к прихожей, кинув напоследок через плечо: «Я предоставлю гарантии лично вам, Вир. Вам, а не кому-нибудь другому, кто рискнет сопровождать Хидашу, потому что очень сомневаюсь, что вы переборете свой страх». Договаривал он, уже стоя на пороге. Мгновение, и дверь захлопнулась с таким грохотом, что с потолка посыпалась белая пыль побелки. Секунду или две я молча смотрела в сторону прихожей, ожидая, что Вир Кеймон передумает и вернется, после чего продолжится этот кошмар. Но королевский наместник, по всей видимости, решил, будто сказал все, что мне требовалось знать. «Гад!» Прошипел Дирк и спрыгнул с кресла. Пригрозил острым кулачком в воздухе неведомо кому. «Какой же он все-таки гад!» «Цыц!» Прикрикнул на него Абальд. Прищелкнул пальцами, и по стенам гостиной поползли ветвистые всполохи какого-то заклинания. Видимо, целитель торопился возобновить магическую защиту дома. «Скорее!» Вдруг выкрикнул Дирк с непонятным ужасом, попятившись. «Абальд, быстрее, там!» Договорить он не успел. Многострадальная входная дверь в очередной раз отлетела в сторону, и на пороге предстал Гарольд.